Владимир Поселягин, Зург. Я из будущего. Посмотрев на метание новичков перед опушкой, некоторые заторопились прочь, но их нагоняли и под охраной отправляли обратно. Я вернулся с дороги на то место, на котором залегал за время атаки машин древних. И, улегшись на спину с рюкзаком под головой, задумался. «Текс, что мы имеем?» «А имеем мы странную ситуацию на планете рабочей машины древних. Удивительно, но факт. Что есть, то есть. Я сам был свидетелем налета. Тут, на планете, или огромные склады с законсервированной техникой, или имеются производственные цепочки, то бишь автоматические заводы. Я склоняюсь ко второму варианту. У меня не так много баз знаний, древних, диверсантские и ТТХ, я местной технике точно не скажу. Но вроде у тех беспилотников, что совершали налет на базу, срок хранения не более 600 лет. На консервации, конечно, дольше. Там срок практически бесконечен, пока верх склада не рухнет на технику и не повредит консервационный материал. Однако все же не думаю, что за сотни тысяч лет могло много складов уцелеть. Они обычно близко к поверхности располагаются, если, конечно, это не бункеры территориальной обороны. Ладно, если это склады, то с потерями должна быть убыль машин. Нужно отловить местного старожила и узнать график налетов. Наверняка и на поселение заключенных они бывают, хотя и сомнительно. Иначе не было бы такого множества поселков. Если с момента появления тут первых людей налеты совершаются систематически и зачастую одной группой с одинаковым количеством аппаратов, то да, тогда здесь заводы работают, пополняя резерв. Если нет, то склады. Точно не помню, но на один участок обороны по штату должно иметься 6 таких машин. Не видя всей картины на планете, я точно не скажу. Мне нужны все налеты, система атак машин древних, так что разговор с местными хоть и откладывать и не стоит, но завесу тайны он не сильно приоткроет. Ладно. Пока я валялся, наверняка группа с базы уже осмотрела обломки сбитого беспилотника. Пора и мне этим заняться. Привстав, я выглянул над верхушками колыхающейся на ветру травы. Вдали действительно был виден возвращающийся к базе глайдер. Все же там не все погибли, как я и думал. Но челноков наверняка лишились. Удар был по ним и точен. Правда, мне от этой информации ни холодно, ни жарко. Проводив улетевший на базу глайдер взглядом, я покосился в сторону опушки. Пока я размышлял, прошло полчаса, и дорога практически очистилась, так что можно выдвигаться. Кстати, на дороге люди все же были, причем в основном женщины. Их после нас выпускали. Не все успели, так что, думаю, когда нанесли удар по базе, пострадало много заключенных женского пола. Встав и подхватив рюкзак, я неторопливо направился к месту падения беспилотника, прокладывая себе путь в довольно высокой траве. Кстати, старожилы не прекратили охоту на местных, и их загонщики все еще мелькали на опушке. Там уже было сформировано несколько колонн, которые были отправлены вглубь леса, видимо, к ближайшему селению. Как раз когда я направился к упавшему беспилотнику, туда ушла первая колонна из женщин. Сейчас вторую собирали, наглавливая следующих одиночек и небольшие группы. Дыма над обломками не было. Видимо, группа с глайдера потушила своими силами. Так что я больше шел по памяти, в сторону обломков. Поэтому, выйдя на явно свежий язык сожженной травы, остановился с недоумением, нахмурившись. Что-то рано. До обломков идти больше километра. Как оказалось, я не ошибся. Просто вышел к обломкам другого аппарата, сбитого в этих местах ранее, не более пары недель назад. Свежая трава только-только проклюнулась. Посмотрев на пепел под ногами и представив, как вспыхнет прерия, вся трава вокруг, и все это стеной пойдет в сторону людей, я передернулся. Новичкам в этом случае не выжить. Да и база пострадает. Как пить дать? Похоже, я не ошибся. И тот глайдер был не пассажирской машиной, а чисто пожарной. А я думал, мне показалось, глаза обманывают. Ну, или это переделка под пассажирскую. По бедности, может быть. Но тут реально пожарная техника поработала. Подойдя к обломкам, я огляделся и прикинул. Аппарат, похоже, сбили не раньше недели назад. Упав огненным комком, он явно успел поджечь высокую высохшую траву. Судя по длинному языку, направление ветра было в сторону тропинки, между лесом и базой, но пилот глайдера смог потушить очаг возгорания и последствия. Еще бы! Для специализированной машины это плевое дело, даже при сильном ветре. Присев на корточки у обломков и поправив скрутившуюся лямку рюкзака, который повесил за спину, не хотел его пачкать о пепел, я осмотрел обломки. Те, конечно, были повреждены огнем, но и на уцелевших кусках металла, разбросанных вокруг, я не нашел ни одного следа коррозии. Правда, это ни о чем не говорило. Машина могла быть как только что с производственной линии автоматического завода, так и со склада, где прошла процедура расконсервации. Да, вопрос, что мне дал осмотр. Да нифига не дал. Язык нужен. Это даст мне более обширную пищу для размышления. Одно уже и так ясно. Не зря я решил спуститься на планету. Ох, не зря. Пока я двигался к свежим обломкам и изучал их, на базе активно осуществлялись работы. С орбиты начали спускаться новые аппараты, грузовые челноки, но преимущественно боты. Значит, я не ошибся. Удары были нанесены по недавно севшим челнокам со свежим мясом, и их, похоже, уничтожили. По крайней мере, я так и не заметил, чтобы один из тех трех аппаратов за это время поднялся в воздух, да и дымы горящей техники после налетов явно дали понять, что свою миссию аппараты древних выполнили. Интересно, что за установки у них стоят, и где находится Искин или Искины, территориальные обороны, что ими командуют? Одни вопросы. И ни одного ответа. В принципе, меня интересуют только кристаллы с базами знаний древних. Хочу подтянуть свои знания по этим базам, в которых у меня зияют огромные бреши. Так что меня больше интересуют обучающие военные центры, если они сохранились. Думаю, есть тут такие. Но не зря же новые хозяева планеты так суетятся и сгоняют сюда толпы заключенных для очистки планеты. Понятно, что недолго им жировать на этом. Какое-нибудь государство да возьмет планету под контроль, вот они и торопятся снять сливки. Осмотрев обломки сбитого аппарата, я сразу направился в сторону леса, собираясь выйти на опушку в полукилометре от дороги, чтобы в руки охотников не попасть. За время пути на меня дважды нападали какие-то хищники, пользуясь моей задумчивостью. Может, я и продолжал обдумывать произошедшее со мной с момента, когда я вчера очнулся после криокапсулы. Но контроль окружающего пространства и реакция никуда не делись. Хищники сильно напоминали земных львиц. Я пока особо не был голоден, поэтому оставил обеих хищниц на местах нападения со свернутыми шеями и перебитыми голыми руками хребтами. Даже нож не применял, да и ни к чему это было. Силы у меня в руках, на десятерых, я их просто порвать мог. Так что у кошек не было ни единого шанса. То, что меня встретили на опушке загонщики, не удивило. Наблюдатели у них сидели в верхушках деревьев по всей опушке, на километр с обеих сторон тропинки. Наверняка таких умных, как я, немало, что решали добраться до леса, сделав крюк. Не всем так везло, как мне. Погибали под когтями и клыками кошек. То-то те мне так обрадовались, но многие, уверен, доходили, избежав внимания местных хищников. Так что старожилы, как видно, выработали тактику сбора будущих рабов. Именно рабов. Я смотрел на мир вокруг не через розовые очки, а прикидывал реальные дела, что тут творятся. «Ну что, мясо, сбежать решила?» — спросил меня, ухмыляясь, старший из тройки загонщиков. «Нужны вы мне?» — хмыкнул я и уже серьезно сказал. «Хотя нет, нужны». Мой бросок они проморгали, да и подпустили на 5 метров, обходя по бокам, лишь старший тройки стоял впереди. 3 удара, и все загонщики лежат. Пока мы сближались, я успел примерно определить уровень их интеллекта. И он меня не впечатлил. Тупые быки. Вот они кто. Но надеюсь, что старший из них знает куда больше своих подчиненных. Так что его я собирался использовать как языка. Сняв с плеча старшего ремень и выдернув из-под его туши карабин, прицелился и произвел 2 выстрела, убрав ближайших наблюдателей. Остальные меня не видели. До одного было 200 метров, до другого около 80. Они каждые 350-400 метров на деревьях сидели. Там даже некоторое подобие вороньих гнезд оборудовано было. После этого, пересев, я быстро обыскал всех 3 загонщиков, с одного даже снял форму, мой размер, а с другого ботинки тоже размер подходил. Форма и обувь были старыми, армейскими, давно списанными. Видимо, их, как и другое имущество, привозила та корпорация, что захватила эту планету. Тут не это главное. У формы не было автоподгонки, не просто была отключена, а вообще отсутствовала. Это где же такой склад с формой, если больше 400 лет, как начали выпускать формы и комбезы с подгонкой? Видимо, сюда свозят полное старье. Кстати, по оружию также. Все кинетическое, без встроенной электроники. Все на уровне каменного века, с простыми ударно-спусковыми механизмами. Тут у некоторых даже пороховое оружие я разглядел. Видел на базе, когда подбирал себе средства выживания. Ладно, хоть у меня трофейный карабин не из подобного, хотя и похож. Только у него гильз не было. На донышке пули химический реактив. Удар по нему, и происходит реакция, то есть выстрел. Удобно. Да и магазин на 200 патронов вполне вместительный. Тем более на разгрузке старшего, которую я, естественно, снял, было еще 5 таких магазинов. Живем! Трофеи меня порадовали. Пояс с батареями красы у старшего. Сама рация со встроенным сканером. Потом фляжка и нож на разгрузке. Все это я отправил в свой рюкзак. Снятая форма и амуниция с 2 других. Вот только оружие, кроме 2 ножей и 1 фляги, на 2 у них никакого не было. Ну, не считать же за оружие 2 дубинки. А вот рюкзаков ни у кого из них при себе не имелось. Предположу, что они находятся на месте стоянки под охраной. На самом деле, не носить же с собой лишнюю тяжесть во время отлова мяса. Работал я быстро. Все же наблюдатели успели передать о нападении, да и хлопки выстрелов по сравнению с пороховым оружием хоть и не были такими громкими, но все же звук у карабина имелся, и его вполне могли слышать. Поэтому, сняв трофеи и увязав узел поверх рюкзака, переодеваться я не спешил, хотя мой комбез сильно демаскировал меня. Поэтому еще до того, как появились другие загонщики, я закончил и, подхватив тело старшего, закинул его на холку и рванул вглубь леса. Ну как рванул? Продрался через кустарник, стараясь не оставлять много следов, и быстрым шагом двинул дальше, работая ножом. Приходилось прокладывать путь, иначе через заросли лиан не пройти. Больше всего лес напоминал тропики, Уж больно лиан много, причем не только их. Когда я срубил очередную, из нее хлынула не вода, а кровь. Змеей оказалась. Маскировка классная. Хамелеон, не иначе. Даже я не сразу понял, что произошло, и почему два конца лианы бьются в огонь и да фонтанируют кровью. Ну да ладно, дальше уходить надо было. Чем дальше я углублялся в лес, тем тяжелее становилась дорога. В общем, за мной оставался явно видимый, прорубленный через местную растительность коридор, что меня сильно не радовало. Какое тут заметание следов? Уйти бы от преследователей подальше. Посмотрев наверх, вокруг была сплошная темень, как будто наступила ночь. Все же солнце, даже такое тропическое, как тут, не могло проникнуть до земли сквозь всю эту зелень. Я на миг задумался. Высота большей части деревьев была более 100 метров. Да-да, гиганты. Так что лес был гигантский. Не только по размеру, но и по высоте. В общем, прикинув все, что только можно, я сбросил старшова на траву, срубил ближайшую лиану, проверив ее на прочность. Руками я ее рву легко, но вес языка она должна выдержать. После этого, перебирая руками и ногами, трофеи так и висели у меня за спиной, хорошо закрепленные, я добрался до нижней ветки ближайшего дерева. Ветвь находилась в 40 метрах от земли и по размеру была как земной автомобиль, в смысле такой же толщины. Добравшись до нее, я осмотрел довольно плоский верх ветви и, упираясь ногами о ребристую кору, проверил, не скользят ли ботинки. И стал поднимать языка, которого не забыл предварительно привязать, используя другую срезанную лиану. А то длины первой не хватало. Наращивать пришлось. Поднял без проблем еще до того, как появились загонщики. А они все же появились. По звукам леса было понятно. Да и хлопнул выстрел где-то неподалеку. Останавливаться на достигнутом я не стал. Проверил, как язык. Тот все еще находился без сознания. Хорошо я его вырубил. После чего, найдя подходящую лиану, стал подниматься дальше. Этими лианами почти весь лес был связан между собой, так что наверху можно было ходить как по земле. Главное — хорошая балансировка, чувство равновесия и умение ходить по канатам, так что проблем не было. Точно я об этом, конечно, не знал, предполагал, так как просто не видел всю верхушку, но не думай, что ошибся. Ладно, хоть заметно светлее стало. Пришлось проделать языком трижды ту же процедуру, поднимая его следом, но как бы то ни было, через 20 минут мы были на высоте 80 метров от поверхности земли. Там снова закинул его на холку и, используя лианы, способные выдержать вес двух крепких мужчин, я перебрался на соседние деревья и, найдя разветвленную ветку, где можно было с удобствами устроиться, сбросил с плеч ношу, снял рюкзак с трофеями и, с немалым удовольствием осмотревшись, отцепил флягу. Напившись, использовал не ту, что была не новенькую, купленную мной на базе, там и третья набраться не успела, а трофеи. У меня были 2 полные фляги. Кстати, кто-то считает, что в этих флягах конденсируется дистиллированная вода. Спешу вас разочаровать. Длительный прием такой воды вреден для человеческого тела. Факт. Как известно, если, конечно, вам известно, человеческий организм имеет водно-солевой баланс. В крови растворено множество химических веществ, микро- и макроэлементов. Сложная химическая система организма пополняется веществами извне, с едой и водой. В дистиллированной же воде отсутствуют любые вещества, а значит, она при употреблении лишь разводит кровь и понижает содержание необходимых микроэлементов и полезных веществ. С водой в наш организм поступают соли натрия, калия, кальция, минеральные соли, играющие важную роль в обмене веществ и здоровом функционировании организма. С дистиллированной водой эти соли не поступают, нарушается баланс веществ, что и приводит к ухудшению состояния. Именно поэтому пить чистую воду, лишенную всяких примесей, небезопасно для здоровья. Необходима золотая середина. Вода должна быть качественной и содержать нужное количество солей. Минеральные воды в больших количествах также вредны здоровому организму. Для постоянного питья подходит только физиологически полноценная питьевая вода с минимумом необходимых организму солей. Честно говоря, не знаю, кто стоит у создания пленки для фляг, но он гений. Это сложившийся и признаваемый всеми факт. Потому что эта пленка не только конденсирует так необходимую для организма воду, заполняя флягу, но и все необходимые микроэлементы и соли, причем в нужных количествах. Так что вода из фляг очень полезна. И то, что у меня их теперь три, могло только порадовать. Запас в карман не тянет. Напившись, хватило трех глотков, я расправил плечи, провел небольшой массаж рук и, присев на корточки, стал разбирать трофеи. От преследователя я уже ушел, и меня не найти, хотя до того места, где мы начали подъем, было всего 100 метров. Но с учетом видимости, не более чем на 20 метров, да и то наверху, а не внизу, я могу сказать, что гарантированно оторвался. Да и не будут меня искать. Мясо от базы все шло и шло. Тем более сейчас самое сладкое идет, женское. Скинул свой комбез, тот, кстати, тоже не имел автоподгонки. Я стянул ботинки и стал переодеваться. Надел прямо на голое тело, хотя белье среди трофеев было, причем специальное, для тропиков, трусы и майка. Правда, надевать я его брезговал. Постирать сначала следовало, а потом видно будет. Форма уселась на мне, как влитая. Разровняв складки, я застегнул ремень, проверил рацию, она у меня была отключена. А то мало ли в ней встроенный маяк. Потом надел разгрузку. Подумав, отцепил рацию от пояса и нацепил на разгрузку, чтобы под рукой была. Гарнитура имелась. Но снял я ее и убрал в кармашек на разгрузке, пока она без надобности. В общем, подогнав амуницию, я раскидал по карманам всякую мелочь, включая самые обычные медпакеты с перевязочным материалом. Аптечек среди трофеев не было. Снова древний архаизм. Ну и зажигалки. Кстати, эти зажигалки были у всех троих. И также без электроники. Чистая механика. Крутишь колесико, из кремня высекаются искры, ну и появляется огонь. Зажигалки были газовыми, одноразовыми, без возможности дозаправки. За то время, пока я сортировал трофеи, свой старый комбез я убрал в рюкзак, мало ли, пригодится. Пленный так и не пришел в себя. Это начинало беспокоить. Не сильно ли я его приголубил? В общем, закончив с трофеями, я подошел к нему и стал хлопать по щекам. «Эй, болезный, давай приходи в себя». Тут почти сразу очнулся и открыл глаза, еще при первых шлепках по щекам. Несколько секунд он тупо таращился на меня, явно пытаясь осознать, что происходит. Наконец он задергался и взревел, требуя, чтобы я отпустил его. Лианы, которыми я его спутал, трещали, но держали. К сожалению, ни клочка веревки у меня не было. Пришлось их использовать, из-за чего тот напоминал самодельную катушку ниток. Обмотал я его качественно. «Легко», — согласился я. «Тут до земли 80 метров лететь. Тебя сразу отпустить или еще дать шанс?» «Что ты хочешь?» — хмуро спросил тот. «Информацию, конечно же. Самое дорогое, что может быть, это информация». «Что взамен?» «Жизнь. твоя никчемна жизнь меня не интересует, так что пообщаемся и разойдемся по-хорошему. Не обманешь? А зачем мне это? Какие мои тайны ты можешь принести своим? Хмыкнул я. Спрашивай. Почему на вас, кроме этой рации, никакой электроники нет? Горит. Кому нужно оборудование, которое может проработать не больше месяца, а обычно и того меньше, причем никакая защита не спасает, поэтому и одежда без автоподгонки. Излучение планеты? Насторожился я. Все проще. Беспилотники. Ударные по нашим селениям не бьют, их, видимо, только на летающую технику ориентировали, отчего базам и достается. Но обязательно, хотя бы раз в неделю, появляются с оборудованием РЭБ и сносят нам все электронное. Единственная защита — вытащить блоки питания. Не везде помогают, но у этого типа радиостанции отличная защита от электромагнитного излучения. Так что, если вытащить батарею, они не горят. Проверено временем. Всего таких приборов 7 единиц. Два вида планшетов, один вид радиостанции, два вида анализаторов, поисковый сканер и один вид технических дроидов. Все древность, конечно, полная, со старых складов, но главное работает после таких налетов. «Что-то ты перестал выглядеть, как тупой охотник», — с подозрением сказал я. «Я был офицером-энергетиком на пиратском фрегате. Как тут оказался, сам не знаю. После суда мы направлялись на тюремном транспорте на планету-тюрьму. А прибыли сюда почему-то в криокапсулах». «Широко работают», — задумчиво пробормотал я. «Сам давно тут?» 2,5 года уже. Знаю некоторых парней, что тут больше 5 лет. Старше нет. Недавно людей масштабно завозить начали. Но люди тут и до нас бывали. Мы находили брошенные лагеря ученых, битую технику и всякий мусор. Все свежее, все из содружества. Задачи, что перед вами ставит колониальная администрация, вы поддерживаете с ней связь? Держим, нехотя ответил тот. Без их поддержки нам было в первое время не выжить. А так у нас работает обмен. Нам поставляют мясо. Мы его обучаем и направляем на расчистку территорий. Смертность там большая. За последние годы выявлено 6 баз древних. Одну на соседнем континенте после долгой орбитальной бомбардировки мы захватили. Это 3 года назад было. Ништяков огромное количество было, но многое уничтожено. Там наверху писались от восторга и поставляли нам много всякого оборудования и вещей по заказу. Правда, от орбитального обстрела отказались. Доход не тот, так что теперь только самим захватывать. Рядом с нашим селением есть база. Сами ее пока не берем, сил таких нет. Да и спецов тоже, но вокруг все подчищаем. Опыт, можно сказать, нарабатываем. Ну и как? Есть результаты? А у нас пока не особо. Вот у соседей у 2 баз смогли проломить стены и попасть внутрь. Сейчас бои внутри идут. Машины против людей. Не в нашу пользу, надо сказать. Но дело идет. Позиции на этажах они держат. Администрация нас поддерживает. Хорошее оружие поставляет. Небольшими порциями, чтобы успеть использовать. И электроника не была уничтожена. Есть результат. Смогли отбить у машин какой-то завод. Я точно не знаю, там не наше селение воюет. Да и завод сильно потрепанный, захватом был. Но вроде те, кто захватил и передал его тюремной администрации, свободу получили. Их домой отправили. Я скептически посмотрел на бывшего пирата. Кем-кем, а идиотами в корпорации управляющие не были. Если они смогли сохранить такую тайну об этой планете, то не думаю, что кого-то выпустят отсюда живым. Билет на эту планету в один конец, вы уж поверьте мне. Да, Если администрация получила рабочую, производственную цепочку древних, то, считай, полностью окупила все с этой планетой. Так что теперь наверняка работа только на прибыль. Налеты часто бывают. Состав группировки тот же. Задал я один из интересующих меня вопросов. Говорят, в первое время от налетов не так часто страдали. Да и селений с учеными немного было. А потом налеты стали все чаще и больше. Раньше раз в месяц можно было увидеть беспилотник или дрон. А сейчас каждую неделю по нескольку раз. «Значит, производят их?» — задумался я. «Это не очень хорошо». «Точно. Местные говорят, что до нашего появления они их ни разу и не видели. Только от предков слышали о птицах, что не машут крыльями. Похоже, наш прилет спровоцировал их». «С эскинами воюете?» — прервал я затянувшееся молчание, из-за задумчивости пропустив слова о местных. Пленник не мешал мне размышлять, осмысливая полученную информацию. «А то с кем же? Не с аборигенами же. Хотя и с ними приходится». «А тут аборигены есть?» — удивился я. «Есть. Я же говорил, что с местными общаемся. По-первых, у нас с ними война была. Баб-то почти не было. Приходилось совершать налеты на их селение. Тогда и они несколько наших селений под корень вырезали. До войны дело дошло. А сейчас полегче стало. Даже торговлю наладили». «Уровень их жизни? Они могут попасть на базы?» «Нет, точно не могут. Я так думаю, это потомки древних, выжившие из воинского состава местных сил. Расплодились и скатились в каменный век. С луками и копьями бегают, придурки». «Понятно. Что там с обменом? Мясо как используете?» «Сейчас с трофеями, конечно, туго, но все равно хватает на жизнь. Схема с новичками простая. Сперва пройти через мясо, стать опытными искателями. После этого уже переход к нам, в стан старожилов, если выживут, конечно. Мы учим и присматриваем за мясом. Я сам через это прошел». «То есть, наработав опыта, можно потом скинуть работу на мясо и жить припеваючи. Вон у меня 3 бабы в самом соку. Свой дом в селении имеется. Лафа». «В принципе, все ясно. Кстати, почему на базе никто из новичков не получил базы знаний по этой планете? По выживанию, охоте, очистке территорий. Не может быть, что не было наработанного такого опыта». «Ну, конечно, они есть», — ухмыльнулся язык. «Только кому нужно такое мясо с опытом? По договоренности с администрацией мы сами заливаем на нейросети новичков нужные базы у себя. В каждом селении у главы поселка есть стационарный считыватель в защищенном бункере. Он и заливает в мясо те базы, в направлениях которых требуются дополнительные рабочие. Мясо не спрашивают, хочет он работать или нет. Кем работать, выбирает глава. В базах все есть, даже траппер. Мы уже давно перешли на соцобеспечение, даже фермы завели. Машины древних их не трогают. Правда, приходится использовать завезенных животных. Землю пахать чем-то надо же. Я всего один раз был на ферме. Баб свежих привозил, но произвело впечатление. Там в основном семейные живут и работают. Кому пришлась по душе такая работа? Даже стада начали появляться. Аким, наш глава селения, сказал, что по договоренности с администрацией нам скоро доставят оборудование для создания масла и сыров. Уже проплачено. Так что все у нас будет». «Неплохо устроились», — согласился я. «Плохо, неплохо. Но мало кто хочет тут остаться. Свободы хотим», — последний бывший пират добавил с тоской. «Ну, это нереально. Кто же вас отпустит?» — усмехнулся я. «Думая, что тех счастливчиков не отпустили?» — спросил бывший пират, сразу сообразив, куда я клоню. «Уверен, что на удобрение пошли. Если корпорация держит информацию о планете с артефактами древних в секрете, то какой смысл им выпускать свидетелей? Да, ты прав. У нас многие тоже сомневаются. Однако другие все же надеются. Ничего другого не остается. В последнюю минуту пират, не отрываясь, смотрел на меня, не оглядываясь, как раньше. Значит, он старается не привлекать внимание к чему-то, что ко мне подкрадываться, причем со спины. Не человека, того бы я слышал. Было какое-то странное шуршание. Предположу, что это змея, похожая на звук, когда она двигается. Так что, почувствовав сзади движение, но продолжая сидеть на корточках, я просто уклонился в сторону и перехватил в полете атакующую змею. Не ошибся все же. Держа ее за шею, сразу за головой, посмотрел на зубы, нажал в определенном месте и увидел брызнувший из зубов яд. Мускулистое тело извивалось, пытаясь вырваться из моей руки. По виду змея напоминала удава. «Сильно ядовитая?» — деловито осведомился я у явно разочарованного пирата. «Не ядовитая. Яд парализует. Живьем ест!» — нехотя ответил тот, но все же добавил. «База по животному миру неполная. Есть энтузиасты, что ее пополняют, но у меня база старая. Правда, эта змея в ней есть». «Понятно». Ухватив второй рукой за туловище, я дернул, подтягивая сопротивляющуюся змею всю. Та хвостом уцепилась за ветку, явно не хотела пойти мне на ужин. Пришлось срубить голову и дожидаться, когда пройдут предсмертные конвульсии и мышцы расслабятся. Так что дальше мне не составило труда подтянуть 8-метровой длины тела. Дальше я общался с пиратом, одновременно разделывая змею. Рядом росла лиана с широкими, как у лопуха, листьями. Тут много разновидностей лиан было, даже с цветами имелись. Так что, нарвав лопухи, я укладывал свежесрезанное мясо на них. «Командос! Спецназ!» — угрюмо поинтересовался бывший пират, наблюдая, как я, дав крови стечь, начинаю разделывать змею. «Лучший пионер в нашем лагере. Второе место в играх в Зорницу», — рассеянно ответил я. «С такими умениями удивительно, что ты оказался тут». «В этом ты прав, но скажу так. На всякий хитрый болт всегда найдется своя гайка. Вот и для меня нашли. А так, честно говоря, я мог и не спускаться на планету. Еще на орбите, на борту транспорта, перебить охрану и захватить судно». «Почему же не захватил?» — криво усмехнулся тот. «Мог. Но, к сожалению, мне присуща общая черта человечества — любопытство. Очень уж хотелось узнать, что это за планета и что так заинтересовало владельцев корпорации в ней. Что-то удалось выяснить, так что попробуем получить все плюсы от этого. Кстати, вы базы знаний древних не находили?» «Может, и находили. Пойди пойми, информационный кристалл — это со всякой дребеденью или база знаний. Все на орбиту передаем. Обмен у нас успешный идет». «И что, совсем ничего не придерживаете на черный день?» «Может, кто и оставляет», — уклончиво ответил пират, продолжая наблюдать, как, закончив с разделкой, мне хватило третьей туши, я достал специи и, обсыпав ими мясо, стал перемешивать. Пока я возился, запах крови разлился вокруг, так что неудивительно, что часть животного мира собралась на соседних ветках. А когда я сбросил тушу, то снизу донеслись рычание и звуки драки. Так-то вокруг собралась мелочь, но вдали мелькали и кошачьи, не приближаясь. Видимо, довелось им столкнуться с людьми. Опытные. Они же, похоже, и устроили драку с кем-то. Остальные хищники, как я говорил, были из мелкой когорты и проблем мне не доставляли, просто наблюдая со стороны. Шум, конечно, вокруг стоял, но и он мне не мешал. «Эй, ты куда?» — в панике спросил у меня пират, когда я двинул прочь. Запаниковать смысл у него был. Закончив со специями и оставив мясо настаиваться, я помыл руки водой одной из фляг, вытер их и направился к стволу. Чуть выше и правее у этого дерева отмерла одна ветвь, и она, как никто другой, годилась для костра. Вот я и собирался подняться и наломать дров. За мясо я не беспокоился, пока рядом человек, то бишь мой пленный, ни один мелкий грызун не посмеет приблизиться. Пока они толпились вокруг, я успел частично изучить их повадки. «Сейчас вернусь», — бросил я за спину и, ухватившись за ближайшую лиану, проверил, выдержит ли она мой вес, и стал подниматься выше. Отсутствовал я минуты три, так что ничего в лагере не случилось. Я и присматривал я за ним сверху, готовый рвануть, спасать свое имущество, если что. Круг из мелких хищников сузился, плотоядно глядя на горку мяса. Но бывший пират так активно шевелился в своем коконе из лиан, что отпугивал их. Так что ни один хищник не посмел рвануть и выхватить мясо из кучи. Вернувшись, я под облегченным взглядом пленника присел и стал руками ломать ветки на более мелкие дрова. Некоторые вообще на лучины разрывал. Было видно, что пленного поразила такая сила. Не всякие боевые импланты способны дать столько силы, если такие вообще существуют. Вот он и задумался, похоже, впервые за это время, кто я есть вообще такой. Костер развести было не проблема, зажигалки есть, так что как только тот разгорелся, я стал закидывать в него более толстые поленья. Мне нужны были угли. То, что я развел огонь прямо на ветке дерева, меня беспокоило мало. Не распространится он, я об этом позабочусь. Одним словом, я собирался сделать классический шашлык из змеятины. Мне уже самому не терпелось попробовать, что получится. Да и есть очень хотелось. Обед близился. Как ни странно, но с того момента, как я покинул базу, прошло всего 4 часа. По моим прикидкам, до наступления темноты осталось еще 12 часов. Уйма времени. Пока настаивались угли, я вернулся к допросу. Считыватели древних находили? Да вроде были. Это у начальника склада нужно спрашивать, которому приносят находки. Да и кому они нужны, все равно активировать их не получится. У нас в лагере пара умников есть, один даже бывший чиновник, что серьезно проворовался, не поделившись с начальством. Он бывший коллекционер, тему сечет. Говорит, без нейросетей и симбиотов древних запустить их оборудование нереально. Так что у нас особо никто и не пытается. Есть, правда, пара умников из технарей, но и у них ничего не получается. Уже пару артефактов испортили своими экспериментами. Глава их за это наказал. Баб не дал из свежей партии и на деньги опустил. Товар все же. Как часто вы передаете товар администрации? Как накопят, связываются и передают. Жесткого графика нет. У вас склад сейчас полон? Нет, где-то наполовину. 2 дня назад полон был. Скинули администрации, а вчера повезло поисковикам наткнуться на какие-то руины. Откопали подвал, а там куча ништяков. Половину склада набили. Чем, не знаю. Мы и в половине не разобрались, что это такое. Никакого совпадения с тем, что есть в Содружестве. Поговаривают, там, на орбите, то ли станция висит, то ли исследовательское судно. И оно полно ученых, что изучает все, что мы находим. Думаю, это правда. Пару раз нам спускали информацию по тому или другому предмету, поясняя, что это. За известные артефакты больше дают, так что это только радует, цена поднимается. Как идет передача со складов? Селение не палим, чтобы беспилотники не навести. Возить на базу опасно, далеко. Так что у нас в стороне, в глубине леса, есть поляна. Туда садится бот, и идет загрузка-выгрузка. Бывает, что такие площадки уничтожают, но у нас такого пока не было. Чисто работа. Покачал я головой. Считыватели среди последних находок были? Базы знаний? А я знаю. Я в том рейде не участвовал. Со слухов говорю. Вчера все нашли, доставили на склад. А утром сегодня нас сюда отправили. Подожди. Так селение близко? 4 километра по лесной дороге. И дальше долина с рекой. Там наше селение находится. Дорога опасна. Это мы нормально работаем. Но есть банды, могут перехватить груз. Тем и живут. Поэтому мы и уходим встречать новичков, чтобы банды не перехватили. Пока удается. Те за счет оторвавшихся одиночек, вроде тебя, пополняются. Сколько всего баз и селений? Точно не скажу. Не знаю. Но базы вблизи крупных селений. Или наоборот. Неважно. Селений крупных за 20. Ну, соответственно, и баз столько же. Как приходит очередной транспорт, на все эти базы спускают мясо в равных долях. Почти. Тем, кто хорошо работает, больше. С распределением понятно. Сколько у вас селений людей, и опиши мне его схему. Особенно, где находится склад и как его охраняют. Ты что, решил налет устроить? Удивился бывший пират и заржал. Думаешь, ты один такой умный? Крысы бывают всегда. Так что охрана у склада сильная. Я сам в ней состою. Силы самообороны, понимаешь, командир десятка. Ну вот и отлично. Схему охраны, значит, знаешь. Но знаю. Говори. Скрывать пират ничего не стал. Толково все описал, пояснил, как происходит развод охраны, сколько длится по времени, ну и остальное. Почти полчаса мне потребовалось, чтобы выдать его до конца. К этому моменту от костра остались так нужные мне угли, так что, закончив с допросом, я вернулся к мясу, снял с него листы, это чтобы всякая летающая живность не садилась, включая насекомых, которых тут хватало, и, вытащив из карабина шомпол, стал насаживать мясо. Ствол карабина был длинный, поэтому шомпол был из двух частей, стыкуется и получается один. Но мне этого было не нужно. Длины двух составных частей как раз хватало, так что, подложив два полена, я положил на них шампуры, и пока жир стекая шипел на углях, отмыл руки и снова вытер их о штанины пленника. Другого полотенца у меня не было. Не сказать, что того порадовало такое использование его одежды, но он ничего не сказал, лишь жадно принюхивался к запаху жареного мяса. Изредка, прокручивая шампуры, приходилось стараться. Те были ровными, и мясо просто отказывалось поворачиваться вместе с ним, оставаясь в одном положении. Нужно было расплющить их, но нечем. Так что приходилось помогать себе лучиной, поворачивая мясо. То, которое прижарилось к металлическому шампуру, крутилось вместе с ним. С остальными пришлось повозиться. «Слушай, а ты вообще кто?» Наконец разразился вопросом бывший пират. «Невольный турист. Если в сумме, то это единственный ответ, что я могу тебе дать. И что ты хочешь сделать? Ограбить нас?» «Посмотрю на складе, что вы нашли. Если пригодится, приберу себе. А так на планете мне пока интересно в плане поднятия знаний. Задержусь у вас. Потом угоню челнок, захвачу ближайшее судно, ну и свалю. Дело, конечно, сложное. Уверен, оборона тут уже имеется, как и боевые корабли. Но ничего, выберусь». «Уверенно говоришь», — констатировал пленник. «Тем и живем». Подойдя, я срезал с него лианы, и пока он освобождался, вернулся к костру. «Садись жрать, пожалуйста», — пригласил я его к столу. Первая порция уже была готова, лежала на свежесорванном лопухе, и как раз вторая начала жариться. Я собирался прожарить все мясо, что не съем, захвачу с собой. Пленный подошел, не чинясь, сел рядом и, ухватив толстыми, поросшими жестким волосом пальцами ближайший кусок, сразу в него впился и громко зачавкал. «А вкусно!» — промычал он, прожевав. «Ну а то! С моим-то опытом и знанием изготовить фигню — это постараться надо!» Насыщались мы молча. После плотного обеда я продолжил жарить. А вот бывший пират после того, как поел, заметно успокоился. Если бы я собрался убить, то кормить бы его не стал. И присел неподалеку. Время еще было, так что я продолжил расспросы. Меня интересовало все.